Вот же тебе!» И, размахнувшись, он ударил по лицу беззащитного со скованными руками Мазепу. Раздался хлесткий звук от пощечины, и вместе с ним страшный, потрясающий рев от нестерпимой обиды. Тамара инстинктивно отскочил в угол, боясь, что в порыве ярости рассвирепевший зверь порвет цепи и кинется на своего обидчика. Мазепа рванулся было из цепей, но железо лишь завизжало и впилось звеньями в его тело. Он сделал еще 2-3 нечеловеческих потуги и в порыве бессильного бешенства, желая прекратить свои муки, ударился со всего размаху о дубовый столб головою. Удар был настолько силен, что Мазепа потерял сознание и повис на цепях, безвладно, как труп. «Эй, сюда!» — закричал дико Тамара, всполошившись, что жертва может уйти из его рук безнаказанно. «Вытащить его на ветер! Облить водой, чтобы очнулся! А потом свяжите понадежнее и несите вслед за мной! В конце этой балки ждут нас кони!» Часа через 2 4 стрельца с ношей, прикрытой киреей, на устроенных из веток носилках, пробирались по непроходимым чащобам к полянке, за которой ожидало их 5 спутанных коней со сторожившей бабой. Привязали они к коню окровавленного с заткнутым паклей ртом Мазепу и двинулись гуськом по узкой, едва проходимой тропе вглубь леса, примыкавшего к московскому шляху. «Слушай, баба!» — крикнула, отъезжая Тамара, старой корге, успевшей улизнуть из рук Андрея. «Если какой дьявол навернется в твою корчму, так отведи ему очи. А за наградой я не постою, ты меня знаешь». «Знаю, знаю», — прошамкала ведьма. «И ворон не занесет к тебе их костей». На другой день, к вечеру, Тамара со своим пленником добрался до опушки леса и здесь сделал привал. Мазепу он велел снять с коня, вынуть паклю изо рта и влить в него несколько горилки, чтобы поддержать силы, обреченному на ужасную смерть. «А теперь безопасно», — говорил небрежно Тамара, спокойно вечеряя и попивая оковыту. «Да пусть ревет, как корова. Никто не услышит и не придет на помощь к этому псу. А мы вот под вечерием дадим отдохнуть коням и к свету будем на границе Московщины. А там спокойно и с роздыхом натешимся его муками. А я уж для приятеля попридумаю их. Всякие способы поиспробую». Когда взошел месяц и выглянул из-за деревьев полуущербленным диском, палачи привязали снова Мазепу к коню и двинулись на полных рысях, ведя под уздцы бесившегося коня с необычным для него всадником. Уединенная дорога пролегала среди перелесков, по волнистой, но удобной для езды местности. «Какая ужасная судьба!» — думал Мазепа, качаясь порывисто из стороны в сторону на крупе лошади. «Раз уже истерзал меня конь, но нашлись благодетели и спасли от неминучей смерти. И для чего же? Для того, чтобы во второй раз я испытал эти муки, чтобы снова распяли меня враги на коне, да еще закончили эту шутку нечеловеческой пыткой». Мазепа испытывал неимоверное страдание. Каждое движение лошади заставляло врезываться в его тело глубже и глубже веревки, которыми был он опутан. Каждый скачок коня подбрасывал несчастного и сбивал его туловище на бок,